Глава 25. Начало августа 1266 года. Дневной бриз разгоняет на море легкую волну, и, стремясь к берегу, большая десятивесельная шлюпка кутается в пену прибоя. Вот она уткнулась днищем в песок, и, не теряя времени, гребцы спрыгнули в бурлящую воду. Не давая волне развернуть шлюпку поперек, они с разгона вытащили ее на берег, где, завалившись на бок, она застыла, как выброшенное на песок морское чудовище. Стоя на ступенях городской набережной, я смотрю, как Карл Рудигер орёт на матросов, пытающихся помочь замершим от переживаний пассажирам. Те же, неловко топчась и пытаясь сохранить достоинство и целостность своих дорогих одежд, терпеливо ждут, когда моряки организуют им сходню. Наконец трап установлен, и первый на песок Дербентского пляжа ступает софьяновый сапожок Баракчин Хатун. За ней спускается ее верная служанка Фатима и новый советник Эсрем Хаджа. Следом за ними, аккуратно неся свое тучное тело, идут председатель Ганзейского союза города Любек Франц Шульцгрумер и его представитель в Твери Отто Рокстаден. Последними сходят на берег адмирал моего первого и единственного флота Карл Рудигер и председатель Совета Ост-Индийской компании Ефим Гнездович. Но не умильно ли? Не могу удержаться от ироничной усмешки. Когда и где еще увидишь золотоордынскую ханшу в компании с немецкими бюргерами и бывшим пиратом? Ганзейцам я не удивлен. Они прибыли точно в согласии с нашей январской договоренностью. Вместе с большим тверским караваном они спустились по Волге до новой столицы Золотой Орды — Саран-Мунке. Там с середины июня до конца июля они ждали, чем разрешится стояние на реке Улу-Чай. А как только туда дошла весть о победе, Ефим Гнездович двинул остаток каравана к острогу Оля. Там товар германских гостей и баракчин со свитой перегрузили на три корабля Рудигера. И вот не прошло и пяти дней, как они бросили якорь на рейде Дербента. Мысленно произнеся название города, я обвел взглядом небольшой городок, зажатый внутри двух длинных стен. Сам город Дербент, обнищавший за последние годы, ничем не примечателен. А вот его укрепление — это поистине жемчужина фортификации. Две стены, протянувшиеся на расстоянии не менее чем 3000 шагов, перекрывают узкую долину от морского побережья до первых горных отрогов. Внизу у побережья расстояние между северной и южной стеной около 400 шагов, а в горах они обе сходят к цитадели Нарын-Кала, полностью закрывая проход на юг кочевникам с севера и одновременно защищая зажатое внутри стен поселение. При наличии достаточного гарнизона взять эти укрепления было бы непросто, но нам, к счастью, штурмовать их не пришлось. Тут мои воспоминания отскочили к событиям полуторамесячной давности. Тогда, сразу после разговора с Нагаем, у меня не возникло ощущения, что положение вот-вот изменится к лучшему. Он ушел, не ответив мне ни «да», ни «нет», и еще 4 дня от него не было ни слуху, ни духу. Я уже серьезно начал подумать, а не ошибся ли я в нем, когда с рассветом 5-го дня дозорные принесли весть, что тумены Нагая начали сниматься с лагеря, а его передовые дозоры уже переходят реку в 10 верстах выше по течению. Это был нелегкий момент, потребовавший от меня очень и очень рискованного решения. 3 тумена вражеской конницы заходили нам во фланг, а у меня не было полной уверенности в том, как на это реагировать. Нагай никак не известил меня о своем решении, и о его намерениях я мог только догадываться. Если он принял мое предложение и хочет обойти наши позиции с целью пойти к себе на Тамань, то мне следовало его пропустить и немедленно атаковать оставшееся войско Менгут-Тимура. Вот только гарантий, что это именно так, у меня тогда не было никаких. Наоборот, в глубине души роилось подспудное подозрение, что Нагай затеял коварный маневр. «Он надеется на твое бездействие», — шептала мне затаившаяся подозрительность. «Хочет зайти тебя в тыл и обрушиться на ничего не подозревающую союзную конницу». Сомнения мои длились недолго. Приказав трубить тревогу, я решил увидеть все сам. Вскочив в седло, я пулей вылетел из крепости, пересек реку и выскочил на возвышенность, откуда была видна движущаяся лента Ногайской орды. Одного взгляда мне хватило, чтобы понять. Так в атаку не ходят. Орда двигалась размеренно и неспешно, словно бы этой демонстрацией Ногай открывал мне свои намерения. «Но что за понты?» — мысленно выругался я тогда. «А просто предупредить нельзя было, ведь так и до греха недалеко». Потом примчался Каледа и обматерил меня по-всякому. Я даже оправдываться не стал, он, конечно, был прав. Я легко мог напороться на ордынский разъезд и угодить в плен. Дав ему пару секунд выпустить пар, я приказал немедленно атаковать лагерь Менгу-Тимура. Опасность того, что Ногай увидит наш неприкрытый фланг и воспользуется этим не так, как я ожидал, по-прежнему существовала, но я решил рискнуть. Надо было пользоваться моментом, пока Менгу-Тимур еще не пришел в себя, а его воины подавлены и ошеломлены случившимся. Орда Ногая еще переправлялась через реку Улучай в 10 верстах к западу, когда мы начали штурм лагеря Менгу-Тимура. Не дожидаясь подхода всадников Тугая, 4 полка конных стрелков перешли реку и связали боем передовые отряды степняков. В это время пехота стелила толстые доски прямо в воду, создавая 2 колеи для пушечных колес и тачанок с баллистами. Речка мелкая, но каменистое дно не давало быстро перевести артиллерию. Колеса застревали между камнями, стопоря движения, поэтому я заблаговременно приказал расчистить одно место от крупных камней, дабы быстро и без помех проложить колею. Как только на другую сторону перекинули 1-е пушки и раздались орудийные залпы, пошла в атаку пехота. Менгу-Тимур попытался было отбросить атакующие порядки обратно за реку, но обойти нашу пехоту с флангов ему помешал плотный огонь артиллерии и баллист. А удар в лоб встретили длинные пики пикинеров и рой арбалетных болтов. На этом боевой дух его воинства окончательно угас. Бесцельно потоптавшись перед строем пехоты, степная конница начала медленно отходить, а когда им во фланг зашли батыры Тугая и Барсумбека, то отступление мгновенно превратилось в повальное бегство. На их плечах наша конница ворвалась в Дербент, и все мощные укрепления этого города, включая цитадель Нарын-Кала, достались нам практически без боя. Пленных было во множестве, но вот Менгу-Тимура среди них не оказалось. Как не хотелось Тугаю угодить своей госпоже, порадовать бракчин ему было нечем. Главный соперник ее сына сбежал, и пока даже трудно было сказать, куда. У него была только одна дорога к спасению — на юг. Но там сейчас войска Ильхана Абага. Рискнет ли он отдать себя в руки своего злейшего врага или будет пробираться в сторону Черного моря к дружественным тюркским султанам? На этот вопрос у меня нет ответа. Единственное, что я знаю наверняка, Туда Менгу жив и умрет еще очень и очень нескоро. По той истории, которую я когда-то изучал, у него впереди целых 14 лет, и на что он их потратит, сомневаться не приходится. Впрочем, это не моя головная боль. Пусть Баракчин Хатун переживает и рассылает убийц во все концы доступного ей мира. Отставив на этом воспоминания, встречая идущую мне навстречу представительную делегацию. Баракчин важно шагает первой. Она уже в 2 шагах, и, склонив голову, я прижимаю обе ладони к сердцу. «Рад приветствовать досточтимую Баракчин Хатун на земле Дербента!» И, ответив мне ни единым жестом, та продолжила шествовать с каменным выражением лица, словно бы не замечая ничего вокруг. Не обратила она внимания и на замерших в почтительном поклоне Тугая, Барсумбека и других знатных монголов. Слуга подвел ей оседланного коня, и регенша уверенно взлетела в седло. Ее служанка сделала то же самое, и вся группа встречающих монголов тронулась вслед за ними. Проводив их взглядом, я поворачиваю голову обратно и чуть не вздрагиваю, наткнувшись взглядом на круглое лицо ханского советника. Пробуравив меня своими узкими глазками и не тратя времени на приветствие, тот бросает мне прямо в лицо. «Госпожа Баракчин Хатун, Желает видеть тебя сегодня вечером». Не дожидаясь ответа, он проследовал за своей госпожой, а я, покачав головой, «Ну что за люди, где ваши манеры?» уже встречаю подошедших немцев. Ответный поклон в сторону ганзейцев, дружеское объятие на приветствие Рудигера и Гнездовича. Прохор тут же подхватывает немцев, дабы проводить их к отведенным им покоям. Ефима берет под опеку Кольда, а Рудигеру я предлагаю проследовать со мной. «Ну давай, адмирал, рассказывай, как ты тут справляешься?» начинаю я, едва сделав первый шаг. Карл, не тушуясь, сходу начинает хвастать, смешно коверкая русские слова. «Ты же видел, консул, три моих красавца на рейд? Три пушка на флагманском любимце Фетров, по одна на решительном и на крозном. Так что ты только покажи враг, порвем любопо!» «Да, я видел корабли на рейде, издали, еще обязательно осмотрю их со всей тщательностью. Ведь их строили по моему рисунку мастера корабелы из Любека и Ростока. Я привез их из западного похода и отправил на верфь Аля в дельте Волги. Сделать настоящий чертеж того, что я хочу, со всеми шпангоутами, обшивкой и прочим, мне было не под силу. Но не умею я чертить, и в строительстве судов не шибко разбираюсь. Так, имею общее представление, и все. Я ж таки историк, а не корабел». Впрочем, от чертежа проку все равно было бы немного, ибо немцы понятия о таком не имели. Они все строили на глаз, без всяких бумаг, имея в голове только заказанные размеры. Я же, кроме этого, дал им еще и рисунок, набросав на нем нечто похожее на бриг XIX века. То, что получилось, я видел сегодня издали. Вроде неплохо. Опять же, адмирал хвалит, значит, вышло получше тех когов, на которых он бороздил Балтику. Продолжаю слушать ломаную речь бывшего ганзейского командора и походу перевожу его на другую тему. «Как у тебя с экипажем? С провизией? Больные есть?» Рудигер тут же перестраивается. «Больной нет! Экипаж сыт и доволен!» Тот, окончательно обессилев и утерев пот, он переходит на немецкий. «Все, как ты сказал, консул. В море, кроме солонины и сухарей, завсегда к столу парням дают компот из сухофруктов. Лимоны, опять же, настой этот ваш, как его». Он почесал затылок и, вспомнив, обрадовался. «Звитень! Завсегда у нас, ежели есть, где воду вскипятить, конечно». Одобрительно киваю, но дальше уже не слушаю. Все это, несомненно, важно, но подождет. Сейчас я слишком озабочен предстоящим разговором с Бракчин Хатун и не могу сосредоточиться ни на чем другом. На улице жара за 30, а в комнате даже прохладно. Толстенные стены дома и крохотные стрельчатые окна не пускают нагретый за день воздух вовнутрь. Пол большой комнаты заслан дорогим иранским ковром. В дальних углах, на специальных крючках, висят две спиртовые лампы, компенсируя нехватку света из окон. В торце комнаты, на разбросанных подушках, расположилась Бракчин, справа от нее новоявленный советник, а слева, скрестив по-монгольски ноги, сидит Тугай. Перед ними вытянутый дастархан на низеньких гнутых ножках. На нем блюдо с дымящимся пловом, куски нарезанной баранины и засахаренные фрукты. Все это предлагается запивать кумысом, что наводит меня на мысль о неизбежном расстройстве желудка. Я сижу напротив Бракчин с другой стороны стола и непроизвольно отмечаю, что лампы и расписной, покрытый лаком столик нашего тверского производства. Еще, несмотря на каменное выражение лица Тугая, вижу, что его совсем не радует благосклонность госпожи к какому-то чужаку. «Еще бы!» — иронично хмыкаю про себя. Пока он там кровь проливал, к его госпоже присосался какой-то книжный червь из Бухары. Я уже навел справки у Ефима Гнездовича. Этот Эсрем Хаджа — мусульманин и мутный тип. Появился в Сараймунке этой весной. Пришел вместе с большим караваном из Бухары. Сходу объявил себя большим знатоком ислама и попросил у Бракчин разрешения и денег на строительство новой мечети в столице. Разрешение ему дали, Денег наверняка нет, но в юрте Регенши он стал частым гостем. Пошли даже слухи, что Туда Мунки скоро примет мусульманство. Я знаю, что такое возможно. В той истории, что мне известно, это обращение в ислам произойдет гораздо позже, лет через 20. С учетом нынешних изменений все может произойти гораздо быстрее, ведь и ханом он стал на 20 лет раньше. Еще я постоянно держу в уме, что, согласно классической истории, Туда Мунки власть не удержал. И его таки сверг сынок недавно побитого нами Менгу Тимура. Как сказали бы врачи, у моего ставленника врожденная предрасположенность к дурной болезни. Пока я мысленно упражняюсь в иронии, Баракчин взяла щепотку риса и жеманно отправила ее себе в рот. Это послужило сигналом, и Тугай с Эсрем Хаджой тоже принялись за еду. Я беру лишь засахаренные орехи и отказываюсь от плова и кумыса. На мой взгляд, отравить орехи сложнее всего, а то, что отравить тут могут запросто, я не забываю никогда. Склад ума Баракчин Хатун довольно оригинальный, и что ей может прийти в голову, не знает никто. Медленно пережевывая рис, Баракчин пригубила пиалу с кумысом и подняла на меня взгляд. «Я приехала сюда, дабы самой убедиться в состоянии дел и обсудить нашу дальнейшую политику в отношении Ильхана Абага». По нашим предварительным договоренностям с Баракчин, в случае утверждения ее сына на престоле, тот должен уступить Ильхану спорные территории Азербайджана. Те, за которые еще недавно шли яростные сражения и которые без боя достались Абага-хану, когда Берке неожиданно развернул свое войско на север. Теперь, как я вижу, она решила отыграть назад. А что? Менгу Тимур разбит, Нагай признал власть Туда Мунки, есть от чего разыграться аппетиту. Наверняка еще и советники руку приложили. Такой поворот я ожидал, но сейчас своим ответом изображаю полное неведение. А что не так? Я полагал, что мы уже все обсудили. Вместо ответа Баракчин Хатун повела глазами в сторону Эсрем Хаджи. И тот сразу же отреагировал. «Видишь ли, консул?» — начал он, вытирая с пальцев капающий жир. «Ты, наверное, не знаешь, но здесь всем известно, что великий Чингисхан приписал Ширван Кулусу Джучи. То есть Ильхан Абага завладел тем, что ему не принадлежит. И если сейчас мудрейшая Баракчин Хатун уступит, то многие посчитают это слабостью». Он сделал паузу и театрально поднял указательный палец. «А со слабыми никто не считается. Мубарек хан уже забрал Хорезм. Ширван отдадим Абага хану. Что дальше? Пустим врагов в свои дома? Позволим хозяйничать во всей Дешт и Кыпчак?» Выдохнув, бухарец закончил свою речь, и Регенша перевела взгляд на Тугая, мол, что ты скажешь. Тугая — настоящий монгол по духу, и отдавать что-либо претит ему вообще. Заговорив, он нахмурил свои редкие брови. «Сейчас у нас достаточно сил, чтобы выкинуть хулагуидов из Ширвана. Если консул Твери нас поддержит, то Абага-хан сбежит из Баку так же, как и Менгу Тимур сбежал из Дербента». «Ну вот, хоть кто-то спустился с небес на землю. Это я в словах монгола про мою поддержку. Без меня вам не то что Баку, вам и Дербент не удержать». Тугай не мастер слова, и речь его коротка. Едва он замолк, как взгляд Баракчин уставился на меня. В нем я читаю не мой укор. «Ты слышал, что говорят мои советники? В отличие от тебя, они не советуют уступать Ильхану». «Твои советники абсолютно правы». Начинаю несколько неожиданно для Баракчин и ловлю в ее глазах искру вспыхнувшего удивления. Она никак не ожидала так быстро добиться от меня согласия. Удивление ее длится недолго, потому что я тут же разворачиваюсь на 180 градусов. «Вот только выводы они делают не совсем правильные. Со слабыми не считаются, это верно. Но какое решение сделает Туда Мунки слабым? Вот где ошибаются твои советники, о многомудрая Баракчин Хатун. Не уступка Ширвана Абага-хану, а война за него — Вот что приведет твоего сына к гибели. Подумай, мудрейший Баракчин-Хатун. Ведь Менгу-Тимур жив и где-то зализывает раны. Может быть, он уже на пути в Хорезм, и Мурабек-хан обещал ему помощь. А может, Нагай даст ему своих воинов. Неважно, кто ему поможет. Но нет сомнений, как только мы увязнем в войне на Кавказе, он ударит нам в спину. Смотрю прямо в глаза Баракчин и вижу, что именно этого она и боится. Значит, чтобы не говорили ее советники, уверенно констатирую про себя, она будет делать то, что я скажу. Подумав так, вбиваю последний гвоздь в сомнение регенши. Пока твои воины, умудрейшая Баракчин-Хатун, будут сражаться за далекий Шерван, твой главный враг ударит в самое сердце. Он поведет свое войско прямо на столицу, стремясь захватить и убить твоего сына. Этот удар достигает своей цели, и Баракчин нервно закусывает нижнюю губу. Я вижу, что безопасность сына ей куда дороже и Шервана, и Хорезма вместе взятых. Это значит, что она согласится на предложенный мною размен. Она признает уже занятые войсками Абаги Шерван частью его владений, а он в ответ признает ханом Улуса Джучи ее сына и подпишет с ним мирный договор. Зачем мне все это надо? Зачем я заставляю ее отдать этот чертов Шерван и заключить мир? Да пусть бы резали друг друга. Чем меньше их останется, тем лучше. Это, конечно, так. Да только как бы они ни резались, воинов в Великой Степи хватит еще на несколько веков. А результат мне нужен уже сейчас. В первую очередь, я вижу его в установлении твердого и безопасного торгового пути из Балтийского моря в Иран. А для этого мне необходим мир с Абага-ханом. В обмен на Шерван я хочу получить с него свой бакшиш. Мне нужен доступ к его иранским портам на Каспии. И не просто, а желательно беспошлинный, с правом постройки своих дворов и дальнейшего транзита через подвластные ему земли. Глядишь, так еще при моей жизни до Индии доберемся.